К окончанию доступного срока прокачки я добился многого. Где-то в начале путешествия ко мне присоединилась Кирия-защитница, и уже вдвоем мы продолжили безжалостное уничтожение местных монстров, не забывая активно прокачивать питомцев — волка и броненосца. Одновременно я рассказал ей все детали о Запределье и ничуть не удивился, когда обрадовавшаяся словно ребенок девушка мгновенно подтвердила свое участие в очередной авантюре. Луга сменялись светлыми рощами и прохладными дубравами. Мы перепрыгивали через звонкие ручьи, вброд переходили мелкие, но бурные речушки, кочевали от одного сторожевого поста к другому, где ненадолго останавливались, сбывали добытые трофеи, покупали некоторые мелочи, выпивали зеленого кофейного напитка и вновь уходили охотиться. Только я и Кира. Не знаю, почему мне так казалось, но все это было похоже на долгую романтическую прогулку. Конечно, если убрать из перечня визжащих, мычащих и рычащих монстров, бросающихся на нас в атаку. А так, ничем не отличить от прогулки по очень живописным местам, где водопады срывались с гор, поднимая ореолы брызг. Где покрытые зеленой ряской и пышными цветами озерца ждали рыбаков, суля им редкую удачу. А чуть поодаль, среди зеленой листвы, притаились темные овраги, усланные слоем палой листвы, шуршащие при каждом шаге и где поблескивали глазки сидящих в засаде злобных чудовищ. Если хотелось солнца, мы вновь выходили на просторное пастбище и, сделав небольшую передышку, любовались на бесчисленные стада коров, степенно жующих жвачку, и отары белых овец, похожих на опустившиеся в траву белоснежные облачка. В таких случаях тиран и броненосец радостно валялись в траве, гонялись за мелкими зверьками или рыли глубокие ямы, выискивая что-нибудь интересное. Все было так естественно и реально, что время летело незаметно. Я намеренно не стал приглашать никого из нашей устоявшейся группы. Пусть они сами взвесят все «за» и «против» по путешествию в мифическое Запределье, выслушав все доводы баронессы, пытающейся повысить качество небольшого отряда. А еще я хотел побыть наедине с Кирой. Пусть в мире виртуальном, а не в реальном, но наедине. Только я и она. Только наши личные разговоры. Странно, но остальные словно бы поняли это без слов, не став навязываться. И за это я был им благодарен. В город мы возвращались 4 раза, щедрой рукой тратя свитки переноса. Наведывались в профильные гильдии, повышали свои умения, присматривались к продаваемой экипировке высокого класса. Один раз заглянули в звериную лавку, где Кирия-защитница приобрела для своего броненосца точно такие же усиливающие зелья, как незадолго до этого я сам. А потом мы вновь позволяли себе отвлечься от прокачки и сидели в открытых солнцу и ветрам кафе, потягивая рубиновое вино или пузырящийся эльфийский эль. В местном филиале гильдии магов я был 2 раза, подняв несколько заклинаний до следующего ранга, чем резко усилил и разнообразил свой арсенал. Горсть пылающих углей превратилась в огненный шар. И я сразу убедился, насколько сильнее стал удар огня, когда с твоих рук срывается зло фырчащий огненный шар размером с конскую голову и врезается в монстра, обжигая и поджигая его. Затраты маны увеличились, но оно того стоило. Некогда жалкая начальная ледяная игла, за долгое время прошедшая через несколько рангов, стала ледяным копьем, напоминающим огромный зазубренный шип или гигантскую сосульку длиной в 1,5 метра. Поблескивающее синеватое орудие глубоко впивалось в тела врагов, буквально раздирая их и отбрасывая назад. Вдобавок, у ледяного копья появился дополнительный эффект — кровотечение. При срабатывании коева у врагов начинала убывать жизнь. Терновая стена, в свое время начавшаяся с маленького тернового кустика, изученного мною в яслях, в то время, когда все и начиналось. Теперь это заклинание стало моей гордостью. Истинной гордостью начинающего боевого волшебника, потому как я добился своего и сумел поднять заклинание до максимального 5-го ранга. Теперь я обладал ядовитой терновой пущей и впервые почувствовал себя богом. Пусть невысокого ранга и с плохими умениями, но все же бога. Ибо когда по мановению твоей руки в указанном месте вырастает густая колючая пуща, накрывающая собой значительную площадь размером с теннисный корт, это впечатляет. Даже если молчать про длиннющие изогнутые внутрь колючки, тормозящие попавшего внутрь противника, рвущие ему одежду и тело, да еще и отравляющие его. После первого использования я был впечатлен. И эффектом, и затратами на ману. Ядовитая терновая пуща жрала столько энергии, что я вновь почувствовал себя только-только народившимся магом с крохами маны в запасе. Пробиться сквозь смертельные заросли мало кто сможет, не оставив пару десятков клочков шкуры на ядовитых колючках. Использовав преобразившееся заклинание всего пару раз, я отложил его подальше, сосредоточившись на другой магии, еще не достигшей своего предела. Лечиться магией приходилось нечасто, но я все же повысил малое исцеление на просто исцеление. Оно достигло второго ранга и почти доползло до третьего — среднее исцеление. В любом случае, мне этого хватало, ведь я не планировал брать на себя ответственность за жизни соратников. Я не настолько глуп. Пусть лечением занимаются профессионалы, а не такие любители, как я. А мое слегка усилившееся заклинание было заначкой на крайний случай, и особых надежд на него я не возлагал. Огненная струна добралась только до второго ранга, что меня мало порадовало. Но на фоне остальных достижений это было терпимым. А вот появившаяся в моем арсенале ядовитая туча меня вдохновляла куда больше. Урон от заклинания оставался столь же относительно невелик, но вот площадь тучи была с половину того же теннисного корта. Сначала я не сильно возбудился. Но когда попробовал на уже выставленную ядовитую терновую пущу наложить ядовитую тучу, эффект превзошел все мои ожидания. Двойной удар яда, плюс замедление врага, плюс урон от колючек. В общем, мне очень понравилось глядеть на корчи вляпавшихся в мою ловушку гигантских луговых слизняков размером с крупных быков. Ни один из них так и не выполз из растительных челюстей терновника. И зрелище было не для слабонервных. На пару мгновений я почувствовал себя злобным темным некромантом, глядя на хаотично переплетенные колючие ветви терновника, утопающие в густом зеленоватом ядовитом тумане. Прямо фильм ужасов какой-то. А когда там внутри что-то ворочается и ревет, то по коже бегут мурашки подступающего страха. Не хотел бы я бежать по такому вот лесу, вдыхая режущий легкий яд и напарываясь на безжалостные острия шипов. Теперь я заново осознал понятие «боевой маг Вальдиры», хотя множество раз был свидетелем их умений. Но одно дело видеть, а совсем другое, когда ты сам творишь подобное. Кира, как и я, не забывала про гильдии, прокачивая профессиональные умения паладина и получая дополнительный бонус за владение мечом и щитом. У нее добавилось еще две ауры чисто защитного свойства, работающие на всю группу. Я невольно вспомнил про тот странный медальон со множеством неизвестных мне свойств, доставшийся ей в наследство после победы на турнире в яслях и последующих событий. Интересно, носит ли она его с собой? Или же он был изъят ее родным кланом и спрятан в самом глубоком клановом хранилище альбатросов? Думаю, последний вариант более вероятен. А еще я заметил, что хотя рядом с игровым ником Киры сохранилось упоминание о клане альбатросов, на ее доспехах не было ни малейшего намека на принадлежность к клану. Вообще ни единого. Хотя еще совсем недавно изображения птицы были выгравированы или нарисованы почти на каждом предмете экипировки. Вопросов задавать я не стал. Ни про медальон, ни про клан. Если захочет, расскажет сама. Глубокой ночью, за 10 часов до 7 утра завтрашнего дня, мы завершили наше совместное прохождение. Время вышло. Можно было бы и продолжить, сражаться в темноте нам не привыкать. Но я очень сильно боялся словить затухание после попадания в запределье. Поэтому мы остановились и, вернувшись в Люцерновый холм, зашли в последние два места, следуя намеченной программе. Сначала задержались в самом лучшем магазине экипировки, где оба оделись по максимуму. Кира Беда выбрала себе цельный рыцарский доспех синего цвета и такой же плащ. Наталья застегнула чешуйчатый широкий ремень со множеством кармашков и большой поясной сумкой. На унизанные рубиновыми и бирюзовыми кольцами пальцы рук натянула латные перчатки. Вся ювелирка на повышение жизни, лишь пара колец на ману. В собранные тугим пучком волосы воткнула несколько длинных костяных шпилек с красными драгоценными камнями на концах. Рядышком примостилась брошь в виде раскрытой четырехпалой ладони, на каждом пальце которой была вырезана какая-то руна. Затем голову скрыл массивный рыцарский шлем с Т-образной прорезью. Прямой намек получился. Т — танк. Хотя это, конечно, всего лишь совпадение. К тому же я не вызнавал подробности характеристик персонажа Киреи. Она и без меня точно знает, что и куда вкладывать, чтобы получился наилучший результат. И посему я предпочел приодеться сам. На этот раз никакой кожи. Только прошитая изумрудными нитями темно-синяя ткань. Узкие брюки с повышенной прочностью, синие высокие сапоги с металлическими набойками из зеленого металла, приталенный камзол с высоким воротником, широкий зеленый шарф, покрытый рунами, синий же берет поверх волос. В ухо небольшую серьгу с сапфиром, на пальцы 8 колец на ману и 2 кольца на жизнь. Поверх тонкие перчатки, сшитые из синего шелка с открытой внутренней частью ладоней. Талию перехлестнул тонкий тряпичный пояс изумрудного цвета с неизменными кармашками и сумкой на задней части. По бокам на длинных медных цепочках на поясе повисло 2 толстые книги. Одна с красным переплетом, другая с синим. Обе книги являлись одноразовыми, создавая малые пентаграммы, резко усиливающие на короткий промежуток силу моих заклинаний, равно как и расходы маны. И поэтому мой мешок был туго набит эликсирами храбро-светлушки, быстро откликнувшегося на мой зов и притащившего кучу всякой алхимии. Заодно он скромно напомнил о моем обещании касательно всяких редких ингредиентов, и я заверил его, что ни о чем не забыл. Затарила секира, забив все свободное пространство огромным количеством разнообразных бутылочек, благо ее грузоподъемность была не чета моей. Заодно храбро поведал, что он уже навестил остальных моих спутников, каждого отделив запасом алхимических зелий по приемлемой цене. Он же намекнул, что с ним перекинулась парой слов черная баронесса, которую он совсем не ожидал увидеть, сидящей среди васильков на лугу и наблюдающей, как лысый эльф Орбит пытается пленить своего очередного духа, выбрав для этой цели громадного белого быка с большущими острыми рогами. Встреча с легендарной главой не менее легендарного клана довольно сильно воодушевила храбро, и он вскользь поинтересовался у меня, не собираюсь ли я в ближайшем будущем основывать свой собственный клан. На это я ответил уклончиво, но пообещал, что если приду к такому решению, он узнает об этом одним из первых. На этом мы и расстались, вновь вернувшись к подведению итогов по одежде и остальным предметам снаряжения. Я вновь убедился, что нашему внештатному алхимику надо было писать в нике не «храбр», а «хват». Этот не пропадет на кривой торговой дорожке. Всегда найдет верный путь. Из легендарной экипировки я не взял ничего. Не знаю, что там нас ждет в Запределье. Но рисковать образчиками столь тяжело доставшейся серебряной легенды я не собираюсь. Одно дело умирать здесь, недалеко от локации Возрождения. И совсем иначе все обстоит, когда отправляешься незнамо куда. Было уже совсем поздно, когда мы навестили звериную лавку, потратив там не менее внушительную сумму. Золото испарялось так же быстро, как капля воды на раскаленной до красна сковороде. Кира навесила на своего изрядно вымахавшего пэта сбрую из стальных цепей и пластин, на которую закрепила несколько грузовых сумок. На морду броненосца был надет литой шлем с прямым и длинным рогом, наточенным до бритвенной остроты. На шею нацепили загнутую стальную пластину, усеянную шипами. На этот дико выглядящий ошейник повесили столько хрустальных кулонов и жетонов, дающих защиту от стихий, от яда и немного снижающих физические повреждения. На лапы преобразившегося броненосца прикрепили стальные поножи, на спину поместили небольшое седло. После чего мы отошли назад и полюбовались результатом. Посреди лавки стояло рогатое чудовище, закованное в железо. Впечатляет до колик в печени. Моему тирану досталось куда меньше. Не тот класс питомца, несмотря на легендарность. Из него танка не сделаешь. Да и не стоит навешивать слишком много, чтобы не потерять его быстроту. Поэтому сбруя оказалась кожаной, с редкими вкраплениями толстых костяных пластинок брони. Ошейник поменяли на другой, оказавшийся широкой полосой серой дубленой кожи толщиной в палец. На ошейнике повисло сразу 5 кулонов и жетонов, полностью схожих с выбором Киры для своего броненосца. От ошейника отходило 2 прочные цепочки, к которым крепился хитро изогнутый нагрудник, прикрывший волка спереди и органично вливавшийся в остальную сбрую. Шлем для тирана все же нашелся, но защищал лишь лоб и затылок, оставив кусачью морду открытой. И шлем был безо всяких рогов. Ведь волк не пойдет на таран, не будет биться лбом во врага. На лапах поножи из той же кожи, что и ошейник. Пара сумок по бокам, и дело было закончено. И посреди звериной лавки появилось еще одно чудовище, только куда более злобное и лохматое. Кира расплачивалась за нас обоих. А ко мне подошел владелец звериной лавки и тихо спросил, помню ли я о том, что мы собирались поговорить о коллекционной статуэтке. Я ответил утвердительно, но, разведя руками, признался, что смогу выкроить свободное время только через пару-другую дней, а сейчас занят просто до ужаса. Старичок в золотом пенсне настаивать не стал, но заручился моим словом, что я обязательно приду. И я снова дал обещание, мимоходом спросив, не знает ли старче чего-нибудь о легендарной глубоководной щуке, обитающей в студенных водах гигантского озера Найкала. Еще раз блеснуло золотое пенсне. Старичок задумчиво пожевал губами и сказал, что когда я в следующий раз навещу его скромную лавку, он постарается что-либо узнать об интересующем меня вопросе. Намек я понял прекрасно, заверив детка о своем непременном и скором появлении в этих краях. На том мы и расстались. Правда, еще минуты три мне потребовалось для того, чтобы отбиться от местного художника, пришедшего сюда по зову хозяина звериной лавки и собирающегося нарисовать моего тирана во всей красе. Для какой-то особой энциклопедии легендарных зверей. Причем мне за это должны были заплатить звонкой монетой, а позирующего волка накормить до отвала самой лучшей едой. Я вновь сумел красиво отмазаться, переложив позирование на следующий раз. Засим мы и расстались. Рука об руку с Кирой дошли до ближайшей гостиницы, где и разошлись по своим личным комнатам. Прощаться друг с другом не стали, конечно. Зачем, если через минуту встретимся уже в другом мире? Стащив с тирана обновку, я налил ему молока в загодя купленную миску, больше напоминающую большой тазик. В специальное высокое корыце выложил свежее сырое мясо. Волк с готовностью зачавкал, а я вывел на экран свои характеристики и впервые за два дня взглянул на еще один итог моих блужданий по местным лугам и рощам. Текущий уровень персонажа — 96. Базовые характеристики персонажа. Сила — 17. Интеллект — 196. Ловкость — 11. Выносливость — 60. Мудрость — 100. Доступных для распределения баллов — 115. Как всегда, создавалось впечатление, что свободных пунктов просто огромное количество. Но это лишь самообман. Опять придется распределять вдумчиво и с мучительным скрежетом зубов, когда баллы уходят не в профильные характеристики. С них я и начал, выбрав целью выносливость и повысив ее до сотни. Достижение. Вы получили достижение «Здоровяк третьего ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 13 к защите от атак физического типа. Плюс 150 к количеству пунктов жизни. Текущий бонус к защите плюс 25. Текущий бонус к количеству пунктов жизни плюс 350. Став чуть более живучим, остальные пункты я разбросал по основным и самым важным для меня характеристикам. Таким как мудрость и интеллект, поделив их примерно поровну. 34 ушло в интеллект, остальные в мудрость. Текущий уровень персонажа — 96. Базовые характеристики персонажа. Сила — 17, интеллект — 230, ловкость — 11, выносливость — 100, мудрость — 141, доступных для распределения баллов — 0. Что ж, еще один шаг вперед. Еще одно крохотное движение к становлению великим навигатором. И что самое приятное, при следующем накоплении нескольких десятков пунктов я смогу получить еще два необходимых мне достижения — умник и мудрец. До следующих степеней и там осталось совсем немного. Кстати говоря, у Киры достижений было куда больше моего. Причем они отличались разнообразием. Я знал лишь название, упомянутое девушкой. Иногда названия достижений оказывались такими заковыристыми, что напрочь стирались у меня из памяти. Но некоторые я все же запомнил. Вдохновитель, сияющий во тьме, ведущий к свету, защитник и стена. Были и другие, но выпали из памяти. Поэтому я и собирался прибегнуть к пыткам и заставить Киру распечатать достижения своего персонажа на бумагу, дабы я мог рассмотреть их в подробностях и прикинуть, что из них может оказаться мне полезным и как их добиться самому. Особенно меня радовало осознание простого факта, что я сумел вырастить тирана до минимально необходимого уровня за столь короткий срок и тем самым никого не подвел. Резко увеличившийся в размерах волчище уже никак не напоминал столь милого и безобидного черно-белого волчонка. Только если окрас остался прежним. Потрепав питомца по лохматой холке, я уселся рядышком и вжал кнопку «Выход», ненадолго покидая волшебный мир Вальдира. Пора в мир реальный. Вспышка. Крутящаяся радуга медленно набирает обороты. Выход.